Глава 4. Сейчас. Я опоздала. По пустому школьному коридору уже разливается звонок. Утром я пропустила автобус, и теперь мне придется войти в класс после начала урока. Это наверняка привлечет всеобщее внимание. Я подумывала, а не пропустить ли первые пары, потому что любопытные взгляды мне сейчас не нужны. Но меня ведь и так целую неделю в школе не было. Да и я все равно уже пришла, поэтому придется это пережить. Рано или поздно мне нужно будет посмотреть в лицо своему страху. И своим одноклассникам тоже. Мелкие радости. Я хотя бы не забыла поставить вчера будильник. Но я не думала, что проснусь в кровати Сэма. Пришлось еще и домой забежать. Сэм. Я все еще не до конца понимаю, что вчера произошло. Звонок в лесу. Его голос на другом конце провода. Я снова услышала его. Это ведь случилось на самом деле, так? Как еще я оказалась в его комнате? Так, ладно. Через 7 часов занятие закончится, и я смогу снова ему позвонить. Если честно, только об этом и получается думать. И мысли помогают справиться с моим первым школьным днем без Сэма. Делаю глубокий вдох и переступаю через порог классной комнаты. Все головы тут же поворачиваются ко мне. Повисает тишина. Мистер Уайт замирает с мелом в руках, открывает рот, но молчит. Он отворачивается и продолжает лекцию, а я спешу на свое место. Никто не пытается встретиться со мной глазами. Я останавливаюсь рядом с пустым столом у окна, и мое сердце останавливается вместе со мной. Мы сидели здесь вместе с Сэмом. Я медленно вздыхаю, чувствуя на себе чужие взгляды, а потом опускаюсь на стул и достаю из рюкзака вещи. Не поднимаю головы. Слежу за тем, как утекают минуты. Тик-так. После урока меня продолжают игнорировать. Никто не заговаривает, даже не смотрит на меня. Но что я вообще ожидала? Впрочем, меня все равно беспокоит их отношение. Они наверняка заметили мое отсутствие на похоронах. Может, теперь они считают меня холодной и бессердечной? Лишившийся всех чувств после смерти Сэма? Остаток дня такой же. Вокруг меня стихают разговоры, коридоры окутывают тишиной, а вслед раздается шепот. Но я поднимаю подбородок и притворяюсь, что ничего не слышу. Я вдруг вспоминаю, как Тейлор сфотографировала меня в кафе. Кому она отослала то фото? Всем? Наверняка старшеклассникам. Всем, кто был в ту ночь у костра. Стало ли им легче, когда они меня увидели такой? Хорошо, что я не делю классы ни с Тейлор, ни с Лиэмом. Я весь день стараюсь держаться от них подальше. Даже лестницу другую выбираю, в сторонке от их шкафчиков. Не знаю, где мне присесть в столовой, и потому тяну время, выбирая еду. Ищу глазами Мику, но я не видела ее все утро. Может, она пока еще не вернулась в школу? Впрочем, после вчерашнего она мне больше не писала. Если бы она только знала, что со мной произошло. Я позвонила Сэму, и он ответил. Разве я могу ей об этом рассказать? А что ожидает от меня Сэм? Нужно спросить его и потом уже принимать такие важные решения. Если наши телефонные разговоры мне не приснились, я не хочу лишний раз рисковать. В столовой куча свободных мест, но сесть мне некуда. Может, поесть на улице? Но после такого мне точно не избежать пересудов. Не хочу, чтобы окружающие думали, будто я боюсь есть в одиночку. Мне нельзя превращаться в девчонку, которая прячется с едой в туалете. Обвожу взглядом самые дальние столы, и мое внимание привлекают розовые блестки на белом шелковом рюкзаке. Это рюкзак моей подруги Юки. Она сидит у окна. Ее черные волосы не спадают по спине, длинные и прекрасные, и разговаривает со студентами по обмену. Рэйчел из Вьетнама и Джейм из Таиланда. Я подхожу к ним и опускаю поднос на стол. «Здесь занято?» Они поднимают на меня недоуменные взгляды. Джей, на голову выше всех остальных за столом, стягивает наушники и убирает со лба темные вьющиеся пряди. На нем синяя полосатая бейсбольная кофта. Ее он явно купил в Сиэтле. «Нет, конечно», — отвечает Рэйчел. «Сегодня ее волосы стянуты в высокий хвост. Она двигает свою сумку, освобождая для меня место. Присаживайся». «Спасибо», — отзываюсь я. Мы обмениваемся неловкими улыбками, и я сажусь между Рэйчел и Джейм. Юки кивает в знак приветствия. Мы едим в тишине, хотя обычно эта троица заливается соловьями. Но теперь в воздухе висит напряжение, которая портит настроение и не дает нам заговорить. Джей молча пододвигает мне коробку с кусочками манго в знак утешения. Я улыбаюсь ему и цепляю кусочек. Джей тут же толкает в мою сторону домашнее печенье и добавляет киткат со вкусом зеленого чая, потому что знает, как я его люблю. Ему они тоже нравятся, поэтому я пытаюсь вернуть ему хотя бы шоколадку, но он настаивает. «Давай поделим тогда», — предлагает он. Джей всегда был очень милым. Рэйчел улыбается. «Мы по тебе скучали, Джули. Вспоминали о тебе. Хорошо, что мы снова можем обедать все вместе». «По Сэму мы тоже скучаем», — скорбно добавляет Джей. «Нам очень жаль, что все так вышло». Над столом снова повисает неловкая, обволакивающая тишина. Юки смотрит на меня так, словно ждёт, как я отреагирую на слова о Сэме. Осуждающе косится на Джея. Старается понять, уместно ли о нём вспоминать. Странно, что они говорят о нём. Вот так. Будто я не болтала с ним по телефону только вчера. «Сэм был отличным другом», — добавляет Юки, пытаясь выдавить улыбку. «Всем нам. Мы никогда его не забудем. Никогда!» — эхом отзывается Рэйчел. «И мне приятно это слышать, особенно от Юки, ведь она знала Сэма дольше остальных. Она жила с его семьёй первый год своего пребывания в Штатах. Сэм был первым человеком, с которым она познакомилась в Эллинсбурге. Он показывал ей город. Его мать надеялась, что это поможет ему с японским. Через день после похорон Юки занесла мне суп и чай, хотя я не ответила ни на одно из её сообщений. Джей и Рэйчел переехали сюда пару месяцев назад. Это их первый год в Вашингтоне. Они не единственные студенты по обмену в Эллинсбурге, но с теми, кто приехал сюда из Европы, обращаются как с королями и приглашают на все вечеринки. Юки, Джей и Рэйчел куда сложнее. Их считают чужаками, даже несмотря на отличное знание языка. Никто не старается сдружиться с ними так же, как со студентами из Франции или Германии, поэтому они привыкли держаться вместе. Но хуже всего, что их осуждают за то, что они намеренно изолируют себя от остальных учеников школы. Я не обращала на это внимания, пока на это не указал Сэм. «Те азиаты, вот как их называют», — Сэм возражал. «Ведь он вообще-то тоже азиат», а ему отвечали, что это не то же самое, потому что Сэм здесь родился, и у него нет акцента. Сэм тогда промолчал, а на следующий день схватил все свои вещи и пересел за стол Юки. И я последовала за ним. И теперь без него обед кажется таким пустым, словно чего-то не хватает. И другие тоже наверняка это чувствуют. Джей делится ещё одним батончиком и чуть склоняется вперёд. «Если тебе что-нибудь понадобится, только скажи», — шепчет он. «Мы всегда готовы помочь». Что я могу ещё сказать, кроме негромкого «спасибо»? Ковыряюсь вилкой в салате и слушаю тишину, а потом из меня вырывается. «Думаю, Сэму бы понравилось, как вы о нём отзываетесь». В глубине души я знаю, что это так, и я обязательно расскажу ему об этом. Позже. После школы я спешу к шкафчику за вещами, стараясь никого не задеть в толпе. Мне хочется только одного — пойти домой и позвонить Сэму. Мы ведь договорились. Я стою у шкафчика и вдруг понимаю, что не одна здесь. Кто-то легонько стукает меня по плечу. «Джули?» Я оборачиваюсь, и меня встречает взгляд тёмно-зелёных глаз. Оливер, лучший друг Сэма, стоит так близко, словно позабыл о существовании личного пространства. На нём синяя спортивная кофта, через плечо перекинут рюкзак. «Ты в самом деле вернулась?» «Что ты хотел?» «Поздороваться?» «Оу, привет!» Быстро проговариваю я, поворачиваюсь к шкафчику и тянусь за книгой. Надеюсь, Оливер понимает намёки. Но он не уходит. «Как ты вообще?» «Нормально?» «Оу!» Он ждёт, что я скажу что-нибудь ещё, но я молчу. Чего он ожидал? Явно другого ответа. Но у меня нет настроения болтать, особенно с ним. Но он не затыкается. «Ну и неделька, да?» «Можно и так сказать». «Ты точно в порядке?» — переспрашивает Оливер. «Я ведь сказала, нормально». «Мне незачем так грубить, но...» Мы с Оливером так и не смогли подружиться, несмотря на то, что он дружил с Сэмом. Между нами всегда было какое-то непонятное напряжение, словно мы с ним соревновались за внимание Сэма. А ведь когда-то я действительно хотела узнать его получше. Когда мы гуляли все вместе, я старалась поддерживать с Оливером разговор. Но он либо отвечал односложно, либо притворялся, будто не услышал меня. Оливер приглашал Сэма куда-нибудь и тут же сообщал, что у него в машине места для меня не хватит, или что билета у него только два. Не стоит удивляться, почему мне не очень-то хотелось разговаривать сейчас с Оливером, особенно с учётом того, что Сэма больше нет. Мне больше не нужно проявлять дружелюбие. Я ничем ему не обязана. Оливер тоже был у костра в тот вечер. Может, об этом он и хочет поговорить, а я к такому не готова. Силой захлопываю дверцу шкафчика. «Мне пора. Но я хотел поговорить с тобой. Или типа того». Чуть выдвинув челюсть, бормочет он. «У меня нет времени. Прости». Я торопливо отхожу от него. Молча. «Погоди, секунду». Но я не останавливаюсь. «Пожалуйста», — доносится до меня. В его голосе есть что-то безнадёжное и резкое. Я замираю. «Прошу», — повторяет он с большим отчаянием. «Мне больше не с кем поговорить». Я медленно разворачиваюсь. Так мы и стоим, глядя друг на друга, пока другие люди проходят мимо. И теперь я различаю гримасу боли на его лице. Он ведь тоже потерял Сэма. Только он не может поговорить с ним по телефону. Я делаю шаг вперёд, а потом быстро преодолеваю разделяющее нас расстояние и шепчу. «Поговорить про Сэма?» Оливер кивает. «Никто не понимает», — произносит он и чуть наклоняется. «Почему? Почему это случилось именно с ним? Понимаешь?» Я касаюсь его плеча и чувствую, как сильно он напряжен, словно сдерживает что-то рвущееся наружу. Мы молчим, потому что нам нужна эта тишина. Мы впервые, наконец, понимаем друг друга. «Понимаю», — отзываюсь я. «Я правда рад, что ты вернулась в школу», — произносит Оливер. «Так странно не видеть тебя в коридорах». А потом он вдруг заключает меня в объятия. «Крепкие. Откуда это взялось?» Щека упирается в мягкую кожу его кофты. «Обычно я не размениваюсь на такие сантименты, но сейчас не тот случай. Сейчас нам обоим это нужно, ведь мы потеряли человека, которого любили». Через пару секунд Оливер отстраняется и поправляет лямку рюкзака. «Могу я тебе написать? Как-нибудь? Просто, чтобы поговорить?» «Конечно». Оливер улыбается. «Спасибо. Увидимся завтра». И он исчезает в толпе. У меня ощущение, что мы с ним только что познакомились. И, конечно, рано думать, что мы с Оливером можем стать друзьями, но вдруг теперь все будет по-другому. У дома стоит мамина машина. Саму маму я нахожу на кухне. Она моет посуду. Я закрываю дверь и слышу, как обрывается звук текущей воды, а потом... «Джули?» Я не успеваю ответить. Мама выбегает в коридор и облегченно выдыхает. «Ты где была?» Я стягиваю куртку. «В школе. Я ведь предупреждала тебя вчера». «Но почему ты не ответила на мои сообщения?» — удивляется она. «Какие сообщения?» «Я тебе вчера писала и звонила». «Ты мне звонила?» «Не помню, чтобы мне приходили сообщения о пропущенных звонках. Вчера вечером я разговаривала только с Сэмом». Я достаю телефон. «Ты уверена? У меня никаких от тебя сообщений нет». Я передаю ей телефон, чтобы она в этом убедилась. «Конечно, уверена». Хмурится она, пялясь на экран мобильника. «Как странно. Я точно тебе писала. Может, у тебя телефон сломался? Или у меня? Может, это просто связь шалит?» «Может», — задумчиво бормочет мама, а потом протягивает мой телефон обратно. «Как бы они ни старались сделать эти штуки умнее, это редко работает». Она вздыхает. «Прости, я не хотела тебя волновать», — шепчу я. «Да все в порядке», — отзывается мама. «Рада, что ты в норме». Она забирает у меня куртку и вешает ее на крючок. «К счастью, я заметила, что утром пропал твой рюкзак. Так и думала, что ты в школе. Во сколько ты вчера вернулась?» «Оу». Я впериваюсь в пол. Мама не заметила, что я не вернулась вчера домой. «Да не то чтобы совсем поздно», — мямлю я. «Знаешь, я ведь могла бы тебя подвезти с утра. Мне нравится гулять». Я разворачиваюсь к лестнице. «Погоди, как школа? Все в порядке?» Замираю на первой ступеньке. «Было ничего так». Я не оборачиваюсь. «Не хочешь об этом поговорить?» «Сейчас не особо. Я немного устала». Мама кивает. «Хорошо. Ты ведь знаешь, я всегда рядом, Джули. Но нужно сдать твой телефон в ремонт. Да и мой тоже, раз такое дело. Мне кажется, кто-то пытался его взломать. Поставить жучок. Хотя в наше время он и так наверняка записывает все, что мы говорим. Будь осторожна». «Буду». Я закрываю дверь и оглядываю свою комнату. С тех пор, как я прибежала сюда из дома Сэма, чтобы переодеться и забрать рюкзак, ничего не изменилось. Я опоздала, конечно. Не то чтобы я планировала провести ночь в комнате Сэма, но я так устала, и к тому же он мне сам разрешил. С тех пор мы с ним больше не говорили. Опускаюсь на краешек кровати и достаю из кармана мобильник. Мы договорились, что я позвоню ему, когда приду домой из школы. Сэм обещал ответить. Обещал, ведь я волновалась и не могла заснуть. Пустой экран телефона словно пялится на меня в ответ. Если подумать логически, получается, что вчерашний вечер мне приснился. Потом я замечаю клетчатую рубашку на спинке стула, а на столе — подставку под книги, которую мне подарил Сэм. Вчера подарил. В среднем ящике лежит его аккуратно свернутая футболка с Radiohead. Я проверила. На всякий случай. А теперь проверяю телефон. В списке исходящих нет его номера. Но я заметила это еще утром. Нашего разговора не было. По крайней мере, записи о нем нет. Но не могло ведь мне все это почудиться. Как еще я смогла бы найти ключ под почтовым ящиком? Что ж, есть только один способ убедиться в обратном. Делаю глубокий вдох и набираю номер Сэма. Напрягаюсь, когда начинают идти гудки, но Сэм отвечает уже после второго. «Джули?» Я расслабляюсь и снова могу дышать. «Сэм, ты так облегченно вздыхаешь, когда я отвечаю». Смеется он, и теплота его голоса почти возвращает меня к началу. К тому, как все было раньше. «И кто может меня в этом винить?» Шепчу я, словно боюсь, что нас кто-то подслушивает. «Я не верю, что ты ответишь». «Но я ведь обещал, разве нет?» Я проглатываю застрявший в горле комок, словно его голос необходим мне так же, как воздух. «Я знаю, поэтому и позвонила. Но ты ведь понимаешь, как все это безумно. Тебя ведь не должно быть». «О чем это ты?» — удивляется он. «Что-то внутри меня сворачивается, как пружина. Он шутит или нет? Он ведь должен знать, что произошло неделю назад, так? Костер, пропущенные звонки, фары на дороге. Мы просто не можем говорить с ним сейчас по телефону. Я боюсь спросить, но... Я должна быть уверена. И потому произношу, хотя слова застревают в горле. «Ты умер, Сэм. Ты ведь об этом знаешь?» В трубке повисает тишина, а потом Сэм выдыхает. «Да, знаю. Я все еще пытаюсь с этим смириться. Меня пробивает дрожь. Какая-то часть меня ждала другого ответа. Ответа, который подарил бы мне надежду. Так что, мне все это кажется?» «Ничего тебе не кажется, Джули. Обещаю». Опять обещает, не объясняет. Я сжимаю телефон, словно это поможет мне не рассыпаться на части. Понятия не имею, как все это возможно. Как мы с тобой говорим? Сэм снова замолкает. Я перекидываю телефон на другое плечо. Жду ответа. «Честно, Джулс, я не особо понимаю, как», — отвечает он. «Ты мне позвонила, я ответил. Вот и все. И теперь мы с тобой говорим». «Не может же все быть так просто», — бормочу я. «Почему нет?» — перебивает меня Сэм. «Да, в этом нет никакого смысла, но, может, не стоит усложнять все попытками понять, вопросами, на которые у нас нет ответа. Давай просто воспользуемся этим шансом, пока у нас есть время». Мой взгляд скользит по стенам, пока я обдумываю его слова. Еще один шанс, еще один разговор. Может, он прав? Может, это дар, неполадки во Вселенной? Что-то за пределами нашего понимания. Я вдруг вспоминаю, о чем Сэм говорил вчера. Когда я вышла из кафе, ты сказал, что хотел, чтобы у нас с тобой был шанс попрощаться. Поэтому и ответил мне. Ты... Это правда? Сэм отзывается не сразу. Нам обоим придется когда-нибудь это сказать, но сейчас можешь об этом не волноваться. Идет? Так, до тех пор я могу тебе звонить? Конечно, когда захочешь. И ты ответишь? Всегда. Всегда. Я прикрываю глаза и вспоминаю о том, что было раньше. До того, как все изменилось, когда у наших планов еще был шанс исполниться. До того, как Сэм умер, когда я еще могла дотронуться до него и убедиться, что он рядом. До того, как у нас забрали будущее. И я думаю, по ту сторону телефонного провода Сэм делает то же самое. Открываю глаза. В комнате я одна. Думаю о Сэме, о нашем втором шансе и... Кажется, я уже задавала этот вопрос, но ответ так и не получила. «Где ты, Сэм?» «Где-то», — неопределенно отвечает он. «Где?» «Я не могу сказать. Не сейчас». Я вдруг понимаю, что мне не стоит настаивать на ответе. «Я там была?» «Не думаю, что...» Прислушиваюсь к любому шуму на фоне, но не слышу ничего. «Можешь хотя бы сказать, что ты видишь?» Сэм затихает, а потом... «Бесконечное небо». Выглядываю в окно. Мне мешает занавеска, и я поднимаюсь, чтобы открыть ее до конца. Защёлка уже сдвинута, и я просто толкаю створку, и внутрь врывается легкий ветерок. Смотрю на крыши домов, на далекие холмы и на небо. Сэм слушает. Я это чувствую. «Мы смотрим на одно и то же небо?» «Может, я не уверен». «Похоже, это все, что ты можешь мне сказать». «Пока да. Прости». «Да ничего», — успокаиваю его я. «Я рада, что ты мне ответил». «А я рад, что ты позвонила», — признается он. «Думал, что никогда тебя больше не услышу». На глазах наворачиваются слезы. «Я думала, что потеряла тебя навсегда. Я так по тебе скучаю». «Я тоже по тебе скучаю. Бесконечно». Я больше не задаю ему вопросов. «Пока». Я принимаю это невероятное как должное. Шанс снова общаться с кем-то, кого я потеряла. Пусть даже это звучит дико. Мы говорим, и это кажется сном, дневным видением. Я все еще не понимаю, что есть реальность, а что нет. Имеет ли это вообще значение? Мы говорим об обычных вещах, как делали всегда. Я рассказываю ему про Юки и остальных. Про день в школе, про разговор с Оливером. Я словно воображаю все это. Но мы ведь не все можем объяснить. Да, куда легче признать, что все это нереально. Но я ведь видела вещи, которые не должны здесь быть. Футболки, браслеты, книжная подставка. Как еще они смогли бы здесь оказаться, если бы мне не рассказали про ключ от дома? Вопросов нет конца, но я убираю их в дальний угол и позволяю себе падать и дальше в эту странную кроличью нору. Неважно, как все это возможно, я снова могу говорить с Сэмом, и я не хочу его отпускать.